Полагаю, что уже через 5 минут вы добровольно сдадите себя в руки скорой психиатрической помощи. А в деревне? В настоящей нормальной деревне здороваются и знакомые, и незнакомые. Обычай поначалу приятно шокирует новоприбывших горожан. Целесообразность его, однако, вполне прозрачна. Приход незнакомца — крупное событие местного значения, которое будет широко обсуждаться и, может быть, даже войдет в историю в виде устных преданий бабушек и дедушек. Контакты в деревне редки, но зато основательны и хотя бы потенциально таковы. И все на виду. Кто не здоровается, пусть пеняет на себя. Тем самым он сразу объявляет себя чужаком. Тут здороваться — дальний расчет, придуманный кем-то мудрым. Нас много, мы спешим. Мы видим друг друга на какие-то мгновения, чтобы больше никогда не увидеть, потому что повторной встречи среди 8 миллионов ничтожна. Мы не можем позволить себе здороваться, даже если бы захотели. Мы не улыбаемся друг другу, ибо нас слишком много изо дня в день. Мы не можем ничего изменить. Мы в большом городе. Но мы все же общаемся. Да, общаемся. В транспорте, в очереди, в общественных местах люди сидят и стоят рядом друг с другом совсем близко, молчат. Взаимоприсутствие уже общение, хотя бы оно всеми силами сводилось к взаимоотсутствию. Нормальному человеку приходится преодолевать внутреннее неудобство от того, что пространственная эта близость не должна и не может получить никакого продолжения. И ему остается только замкнуться. Даже если человек не занят разглядыванием соседей, а погружен в свои мысли, книгу или газету, он подсознательно фиксирует присутствие других людей и держится соответственно. Лишь редкие разговорчивые натуры, да подвыпившие, нарушают эту атмосферу. Но вокруг них обычно довольно быстро образуется вакуум. В одесских трамваях, правда, совсем не то. Там идет живое обсуждение спортивных и политических новостей. Зато когда контакт ситуационно оправдан, например, кто-то спрашивает, как проехать, вы испытываете род облегчения. Впрочем, кто как. Я не знаю, есть ли специфический московский характер, хотя люди из других мест уверяют, что да. Мне кажется, теперь в Москве слишком много разных людей, чтобы можно было составить один портрет. Одни считают москвичей нелюбезными, другие удивительно отзывчивыми. Это когда как. По-моему, москвич экстравагантно сдержан, раздражителен, но доброжелателен, ко всему привычен, но готов всему удивляться. А главное, он спешит и требует во всем оперативности и оптимальности. Вот по этому признаку, кажется, и отличает его всюду. Москвич спешит вне зависимости от того, нужно ли ему спешить на самом деле. Он не выносит задержек. Но это тривиально. Меня интересует другое. Почему в разные дни мы такие разные? Вдруг все оттаивает. В воздухе что-то пронзительно бодрые, духота отступает, откуда-то идут живительные лучи. Всюду улыбки, смех, шутки. Казалось, с чего бы? Не праздник, а если праздник, то природный, а не официальный. И обычные неприятности, даже крупные, в чем-то растворяются. Все уступают друг другу. Мир полон хороших людей. В эти дни обновления и подъема кажется, что иначе никогда не было и не будет, что мир всегда такой умный и предупредительный, бодрый и добрый. В дни спокойной деловой будничности ничто не может поколебать привычных ритмов работы, еды, сна, встреч, развлечений. Автоматические дни проскакивают незаметной чередой. Но вот мрак, мразь, слякоть на улицах и на лицах. Угрюмое отчуждение, глаза опущены вниз на заляпанные ботинки. Нет, иначе никогда не было. Так было всегда, беспросветно, и так будет. Есть дни, когда резко прыгает вверх статистика автомобильных катастроф. Когда там и здесь вспыхивают ссоры, кругом ругаются, не дают пройти. Все не так, автомат не работает, дети капризничают, дерутся. Все надоели, уволюсь, напьюсь, разведусь.